1 сентября она стояла на школьной линейке, стараясь держать строгое, но в то же время приветливое лицо. Понимала, что сейчас ее рассматривают с пристрастием и учителя, и школьники. Все-таки новая учительница, да еще и откровенно городская, да еще и возможная родственница директрисы, если та ее в своем доме поселила. Особенно этот вопрос волновал учителей, потому и глядели на Варю с вежливой настороженностью. Инна Борисовна привычно держала речь, и было видно, что сейчас она себя чувствует абсолютно в своей тарелке и произносит дежурные поздравительные слова с привычным ежегодным вдохновением. Потом, после линейки, разошлись по классам. Первый Варин урок в 6-м Б прошел с маленьким приключением. В открытое окно залетела ворона, села на подоконнике, каркнула и тоже будто приготовилась слушать про великое переселение народов и создание варварских королевств в Византийской империи. Дети рассмеялись, но Варя безжалостно выгнала ворону с подоконника и даже не улыбнулась. Может, переборщила со строгостью? Наверное, потому что испугалась немного. А вдруг это примета плохая? Потом вечером рассказала об этом инциденте Инне Борисовне. Но та лишь рассмеялась. «Да не бери в голову, Варенька, у тебя этого еще будет вагон. Всякое еще впереди будет, и смешное, и грустное. На все и примет никаких не хватит. Ты лучше скажи, немного ли я тебя часами нагрузила?» «Да нормально, я справлюсь». «Ну да, ну да, сил-то по молодости еще много». Да и деньги тебе не лишние, я думаю. Инна Борисовна, мне так неудобно. Может, я буду вам платить за квартиру, а? И за стол? Я же действительно зарабатывать буду. Об этом не может быть и речи, Варенька. И давай больше не будем к этому разговору возвращаться, ладно? Но почему? Потому. Потому что иногда надо дать человеку возможность для самых лучших движений души. Может, это больше мне нужно, чем тебе, понимаешь? Да, понимаю, и все же... Все, Варенька, все, закрыли тему. Но давайте я хотя бы посуду после ужина помою. А вот это, пожалуйста, дорогая, тут я и возражать не буду. Сегодня устала, как собака. Пойду прилягу, а ты давай, хозяйничай. Кстати, вот тебе и примета. Говорят, чужим людям хозяева не разрешают посуду в доме мыть. Но ты ж не чужая, тебе можно. Так и побежал день за днем, оглянуться некогда. Варя уходила в школу утром, возвращалась вечером. Занятия проходили в две смены, школа была востребована среди окрестных поселков и деревень, где дети обучались только до 8-го класса. Некоторые 10 километров пешком ходили каждый день, те, до которых школьный автобус по лесам проехать не мог. Однажды Варя возвращалась домой в октябрьских влажных сумерках. Было тепло, пахло сырой землей и чуть-чуть дымком с огородов, где жгли картофельную ботву. Варя шла медленно, расстегнув плащ, глядела в темнеющее небо и думала о том, что почти не вспоминает о прежней своей жизни. А если вспоминает, то уже без боли. И даже на Ольгины звонки отвечает охотно, и рассказывает с большой гордостью о своей нынешней жизни, о том, какие здесь места, и впрямь чудесные, и как ее хорошо приняли в школе, и какую зарплату выдали за сентябрь. Размер зарплаты особенно впечатлил Ольгу. Варе показалось, что она даже ей не поверила. А еще Ольга немного ревниво выслушивала Варин рассказ о том, как хорошо к ней относятся Инна Борисовна и Сергей Семенович. Ничего обидного Ольга ей не говорила, конечно. Но Варя даже по молчанию чувствовала, ревнует и досадует на себя. Мол, она, родная сестра, не смогла дать ей то, что чужие люди дают. О своей жизни с Олегом Ольга ничего не рассказывала. Но Варя из недомолвок и коротких фраз поняла, что Олег так и не нашел работу, сидит на Ольгиной шее. Любовь всей жизни. Что ж поделаешь, терпеть надо. Она так задумалась, что не услышала, как сзади застрекотал мотоцикл, и веселый мужской голос крикнул весело. «Эй, я ведь и наехать могу!» Варя опомнилась, быстро отпрянула в сторону, пропуская мотоциклиста. Но тот почему-то не захотел проехать мимо. Остановился возле нее, стянул с себя рывком шлем. Под шлемом оказалось вполне симпатичное лицо, синеглазое и улыбчивое. Можно даже сказать красивое, почти киношное. Белокурый и румяный Иван-царевич, не дать не взять. Интересно, откуда здесь такое мужское лицо взялось? «О, да ты ж новая учительница, которая у директрисы в доме живет!» Удивленно проговорил парень, будто и не к Варе обращался, а к кому-то другому. «А я и не узнал со спины, прошу прощения». «А мы разве с вами знакомы? За что вы у меня прощения просите?» «Так давай познакомимся. Какие проблемы? Меня Иваном зовут». «Иваном?» — тихо рассмеялась Варя, памятуя о своей нечаянной ассоциации относительно Ивана-царевича. «Ну да, Иваном», — немного обиженно моргнул парень. «А что здесь смешного, не понял?» «Да ничего смешного, конечно, извини». «А тебя я знаю, Варей зовут». «Да, только не Варей, а Варварой Дмитриевной». «Да ладно, сразу уж и Варварой Дмитриевной. Мы ж не в школе, и я вроде не шестиклассник. И вообще, давай сразу на «ты». У нас тут выкать между своими не положено». «А ты, значит, уже свой, да?» «Ну, свой не свой. Если знакомый, то и не чужой вроде. А хочешь, я тебя на мотоцикле прокачу, с ветерком?» «Нет, спасибо, в другой раз». «А когда в другой раз? Назначай время». «Слушай, чего ты пристал ко мне, а?» — почти рассердилась Варя. «Ведь ты же ехал куда-то. Вот и поезжай дальше, пожалуйста». «Ох, какая сердитая!» — не обиделся Иван. «А тебе идет быть сердитой. Прям век бы стоял и смотрел, как ты злишься». «Да я и не злюсь. Почему я должна на тебя злиться?» «Да и я про то же», — еще шире улыбнулся Иван. «Садись, говорю, прокачу». «Нет, не хочу. Я правда не хочу, очень устала. Да меня и к ужину ждут». «А, ну это понятно, если ждут. Это другое дело. Садись, я тебя до дома Инны Борисовны мигом домчу. Садись, садись. Все равно ж не отстану. Ну и черт с тобой, вези!» То ли сердито, то ли весело проговорила Варя, пристраиваясь на сиденье мотоцикла. Пристраиваться было не очень удобно. Для девушек в узких юбках это не самое ловкое занятие. Еще и руками пришлось этого Ивана-богатыря обхватить. Не валиться же с мотоцикла на повороте. Надо отдать Ивану должное, ехал он весьма аккуратно, стараясь объезжать каждую ямку. Довез до самой калитки, подождал, когда Варя неловко сползет с сиденья. Потом обернулся, попросил деловито. «Ты завтра лучше брюки надень, ладно? И это, во сколько ты свои уроки заканчиваешь? Я тебя возле школы встречу». «Это зачем еще?» — сердито спросила Варя. «Так я ж обещал тебя с ветерком прокатить». «Да ничего ты не обещал, не выдумывай. Вернее, я тебя ни о чем не просила». «Попросишь ты, ага, вон какая сердитая. Хотя тебе идет, говоришь? Никому не идет, а тебе идет. Вроде и гонишь, а получается, что притягиваешь». Варя хотела было возмутиться этим наглым «притягиваешь», но парень не стал ее слушать, завел мотоцикл и резво тронулся с места. Развернувшись, снова проехал мимо нее, и она услышала сквозь рев мотоцикла: «До завтра! В брюках!» Она обернулась. В окне столовой увидела застывшие в удивлении лица Инны Борисовны и Сергея Семеновича. Инна Борисовна махнула ей призывно ладонью: «Заходи в дом». Стол был накрыт к ужину. Нос щекотал аппетитный запах жареного со специями мяса. В приготовлении мясных блюд Сергей Семенович был большой специалист. «Ну ты шустра, Варюха! Самого козырного парня себе отхватила!» — произнес Сергей Семенович, насмешливо и быстро взглянул на жену, проверяя, не сказал ли чего лишнего. Инна Борисовна в ответ улыбнулась очень загадочно, и непонятно было, то ли она одобрила восхищение мужа, то ли нет. А когда сели за стол, начала выспрашивать осторожно. «Ты когда успела с ним познакомиться-то, Варь?» «Да я не знакомилась. Он сам ко мне пристал на дороге. Отвезу да отвезу. Дольше бы отнекиваться пришлось, я так понимаю. И кто он этот Иван? Местный плейбой, что ли?» «А что, понравился?» «Ну, как сказать?» — смутилась Варя, но все же преодолела себя и постаралась проговорить нейтрально. «Симпатичный. Простоват, конечно, но симпатичный». «Ну, какой же он симпатичный? Он у нас вообще красавец, первый парень на деревне. Внешность хоть в кино снимай. А что простоват, так это не самый большой грех для хорошего человека, правда?» «Ну, это как сказать?» «Так простота, она же разная бывает, Варь», — заметила Инна Борисовна. «Бывает простота от широты души, а бывает простота, которая хуже наглости. А Ваня Мышкин, он как раз такой, простой и душевный». «Он Мышкин? Такой большой и Мышкин?» — рассмеялась Варя. «Так ведь по фамилии о человеке не судят, Варь», — не поддержала ее веселье Инна Борисовна. «Ну да, Мышкин, и что? Зато у него характер покладистый и руки золотые, и вообще не парень, а клад. Только одно во всей этой картине и смущает меня, что он вроде как не свободен». «Что, женат?» «Нет, пока не женат, но и не свободен. Разве такие парни могут быть свободны? Не одна, так другая девчонка обязательно к рукам приберет. Вот и для Ивана такая нашлась, да. Невеста у него есть, Варенька, Машей зовут. Она тоже красавица, под стать Ивану. И встречаются они со школьной скамьи. В округе их так и зовут, Иван да Марья. Можно сказать, эта парочка — местная красота-достопримечательность. Глянешь на них, и в кино ходить не надо». «А, понятно», — легкомысленно произнесла Варя. Но получилось как-то вовсе не легкомысленно. С ноткой досады получилось. Хотя чего ей было досадовать? Смешно даже. А Инна Борисовна между тем продолжала рассказывать. «И матери их с детства дружат, и давно уж к свадьбе готовятся. Вместе Машина приданное обсуждают. Я думаю, эта свадьба не за горами, так что имей в виду. И еще я должна тебя предупредить, что Маша девушка очень отчаянная, и жениха своего никому и ни за что не уступит. Так его любит, что в клочья соперницу порвет. Помню, она мне устроила в 9 классе историю. Пришлось даже инспектора по делам несовершеннолетних вызывать». «А что за история, Инна Борисовна? Расскажите». Да это была скорее трагедия, а не история. В одночасье показалось вдруг нашей влюбленной Маше, что Любочка Остапенко из параллельного класса на Ивана виды имеет. Ну и полетели от этой Любочки клочья в разные стороны. И Любочкиным подругам тоже досталось. Такая вот любовь, ничего не попишешь. «Но ведь сам-то Иван вроде не больно в эту любовь вписался, а? Если на нашу Варюху глаз положил», — несмело произнес Сергей Семенович, подмигнув Варе. «Да если даже и не вписался, зачем ей эти проблемы?» — сухо остановила его Инна Борисовна. «Я ж говорю, там у них целый клан. И мать Ивана Машу давно своей невесткой считает, а тут вдруг Варя. Ну, разве эту скалу теперь с места сдвинешь?» «Ну, вы уж меня прямо сосватали», — засмеялась Варя, глянув на Инну Борисовну. «Подумаешь, парень до дома подвез, делов-то. Просто случайно встретил на дороге и подвез». «А у нас тут ничего случайного не случается, Варь, извини за тавтологию», — грустно улыбнулась ей Инна Борисовна. «Чует мое сердце, что все это одной встречей не кончится. Ваня так на тебя смотрел, так. Я же в окно видела. И не обижайся на нас, что мы в твою личную жизнь вмешиваемся. Ты ж нам не чужая, просто имей в виду. Я ж должна тебя предупредить, правда?» «Да?» — деловито кивнула Варя. «Спасибо, Инна Борисовна. Кто предупрежден, тот вооружен». «Опять шутишь? А я серьезно. Нет, ты не думай, что я в принципе против Ивана. Если у вас что-то получится, я только рада буду. Из всех местных женихов это самый лучший вариант. Уж кому знать, как не мне. Все через мои руки прошли, все как на ладони. Так-то вот, моя дорогая. А выбирать только тебе, конечно». Утром, собираясь в школу, Варя надела брюки. Сначала по привычке натянула юбку, а потом вдруг вспомнила. И самой смешно стало. Неужели и впрямь поедет кататься на мотоцикле с ветерком? Хотя, почему бы и нет? Может, и впрямь этот Иван сгодится на что-то серьезное. Надо же начинать новую жизнь строить, замужнюю, основательную. Она же вроде планировала такой вот деревенский мезальянс. Сергей Семенович с Инной Борисовной уже ждали ее в машине у калитки. Обычно утром из дома уезжали все вместе. Инна Борисовна, оглядев ее, спросила удивленно. — Ты сегодня брюки надела, Варенька? — А что, разве нельзя? Другие ведь учителя ходят в брюках. — Да нет, можно, конечно. Просто ты всегда другого формата в одежде придерживалась. — А сегодня решила в брюках. Так удобнее. — Ну и ладно, и хорошо. Покладисто махнула рукой Инна Борисовна и, повернувшись к мужу, скомандовала. — Поехали, Сережа, опаздываем. Весь день Варя была как на иголках. И не то чтобы сильно волновалась, а просто досадовать не хотелось. Зачем-таки в брюки послушно нарядилась? Может, и зря нарядилась. А вдруг этот Иван не приедет и думать забыл? Но он приехал. Когда вечером вышла на школьное крыльцо, сразу увидела его в отдалении. Сидит на своем мотоцикле, ждет. И, судя по всему, давно ждет. Слишком поза расслабленная. А увидел ее и встрепенулся. Мигом соскочил с мотоцикла, засуетился, доставая откуда-то второй шлем. Для нее стало быть. Она молча подошла, взяла из его рук шлем, пристроила на голову. Он протянул руку, поправил шлем аккуратно, чтобы Варе было удобнее. Взял из ее рук портфель, закрепил его на багажнике. И все это молча, будто они уже 100 лет вот так встречаются возле школы, чтобы ехать потом с ветерком. Так и поехали. Помчались по прямой дороге до выселок, вылетели в чистое поле, потом долго тряслись по лесной разбитой дороге, и, наконец, Иван затормозил на самом краю обрыва над рекой. Варя аж взвизгнула от испуга. Потом сняла шлем, глянула. Вид с обрыва открывался потрясающий. Солнце уже слегка окрасило небо на горизонте в нежно-бирюзовые и розовые тона, обещая показать все краски заката. И ожидание этого чуда было слегка тревожным и немного грустным. Река внизу текла ровно и спокойно, изредка накатывая небольшие волны на песчаные плесы. «Красиво!» — тихо произнесла Варя, поднимая воротник куртки и слегка поеживаясь. «Замерзла?» — участливо спросил Иван и с готовностью расстегнул молнию на своей куртке, одним движением стряхнул ее с плеч. «Накинь мою!» Он так осторожно положил ей на плечи куртку, будто боялся, что девушка согнется под ее весом. Варя вдруг увидела вблизи его руки, широкие, сильные, грубоватые, руки настоящего мужика, хорошо знакомые с тяжелой физической работой. И пахло от них то ли бензином, то ли соляркой и немного мужским парфюмом. Довольно странное сочетание получилось, да. — А ты где работаешь, Иван? — спросила Варя. — На автобазе. Бригадой механиков руковожу. А что? — Да ничего. Руководитель, значит. Понятно. — Я не руководитель. Я бригадир. Так точнее будет. Какой из меня руководитель? Все время приходится самому в машине копаться. Я тебя не сильно растряс, нет? Там такая дорога паршивая через лес. Что я? Мешок с мукой, чтобы меня растрясти? Улыбнулась Варя, поворачивая лицо к Ивану. И удивилась. Еще вчера его глаза смотрели весело и самоуверенно, а сегодня... Сегодня будто потерялись или боялись. Странные были сегодня эти глаза, как у тоскующей, испуганной собаки. — У тебя что-то случилось, Иван? — спросила участливо и почему-то взволнованно сглотнула, будто знала, что он ей сейчас скажет. — Случилось, Варь, влюбился я. Даже и не знал, что так оно бывает. Чтобы вот так, с первого взгляда. Сегодня всю ночь не спал, и работать не мог, и жить не мог. До вечера часы и минуты считал. А еще я боялся, что ты мимо меня пройдешь и даже разговаривать не захочешь. Я бы вообще умер тогда, Варь. Вот упал бы и умер. Что это со мной такое, а? Так ведь не должно быть, наверное. Я ж вроде здоровый, сильный мужик. Да, Иван, ты здоровый и сильный. Наверное, все это тебе почудилось. Завтра утром проснешься? Нет ничего. Хочешь, чтобы ничего не было? Нет. Нет, Варь, не хочу. Да и как это, чтобы не было? Это ж такое, такое счастье. Вот так рядом с тобой сидеть. Просто сидеть и все. Ты знаешь, я ведь даже в глаза тебе смотреть боюсь. Почему? Не знаю. Вчера как глянул и понял, что пропал. Они у тебя такие, такие, будто мне все нутро огнем обожгли. Да? Немного насмешливо спросила Варя. Надо же, никогда не замечала в себе таких сверхспособностей. Ты сейчас смеешься надо мной, да? Тихо спросил Иван. Да нет, что ты. Просто пытаюсь шутить. Да, я понял. Знаешь, я тебе сказал все это про себя, и как-то легче стало. Теперь уж все. Что будет, то и будет. А что должно быть, Иван? Ну как что? Я не знаю, как сказать. Продолжение должно быть, что ли? Он пошевелил было рукой, чтобы обнять ее за плечи, да не посмел, видно. Варя слегка поежилась, будто давая ему подсказку. Можно, мол. Видишь, мне холодно. И тогда он обнял ее обеими руками, так осторожно, будто она была хрустальной. Наверное, если бы она и впрямь была такой, со стороны это бы выглядело весьма сюрреалистично. Тонкая хрустальная вещь в грубых мужицких руках. И эти руки застыли, боясь совершить даже маленькое движение. Вдруг упадет и разобьется. Да, в этом что-то есть. Приятно чувствовать себя хрустальной. Варь, а ты бы пошла за меня, а? Куда пошла? Переспросила Варя, будто не поняла вопроса. Ну, замуж бы за меня пошла. Хм, а почему ты в сослагательном наклонении спрашиваешь? Не понял. Что ты не понял? Про наклонение не понял. Я как-то неправильно спросил, да? А как надо? Я ж не такой умный, как ты. Иван, ну что ты говоришь, а? Я должна тебя учить, как правильно предложение делать? Спросила она со смехом. Но Ивану было не до смеха. Он убрал руку с ее плеча, проговорил тихо, отчаянно глядя перед собой. Значит, не пойдешь. Я так и думал. А я разве сказала, что не пойду? Нет, я этого не говорила. Просто... «Мне кажется, Иван, что ты торопишь события. Ты меня и не знаешь совсем, а уже предложение делаешь. А может, я стерва первостатейная, а? Всю жизнь тебе испорчу». «Ну и пусть. Пусть ты будешь стерва. Да хоть какой будешь, мне это не важно. Потому что я не смогу без тебя жить. Понимаешь ты это или нет? Неужели по мне не видно, что я все, влип окончательно и на всю жизнь? Я весь твой, Варя, и делай со мной, что хочешь. Не знаю, может, я некрасиво и неправильно все это тебе говорю. Но уж как есть. Так пойдешь за меня или нет? Скажи мне только, чтобы я дальше мог жить. Я не знаю, Иван. Все как-то слишком быстро. Не знаю. Но не скрою, мне приятно. Я буду тебе хорошим мужем, Варя. Поверь, всю жизнь на руках носить буду. Ты не пожалеешь, Варя, обещаю. Я понимаю, да, что я тороплюсь, что ошарашил тебя своей любовью. — Вот именно, ошарашил, — проговорила Варя и снова рассмеялась. — Прямо не в бровь, а в глаз. Дай мне хоть время подумать, что ли. Ты хоть знаешь, что когда девушкам делают предложение, им обычно дают время подумать? — Ну да. А ты подумаешь и откажешь. Нет, ты прямо сейчас скажи. Я же умру, пока ты думаешь. — Все, Иван, все, хватит. Что ты заладил? Умру, умру. Не умрешь, не переживай. — Значит, сейчас не можешь сказать, да? — Не могу. Я беру время подумать. И тебе тоже советую, кстати. Хотя бы в себя прийти. Ну что это ты такое с места в карьер, а? Ты всегда такой торопливо настырный. — Нет, и сам раньше не знал, что я такой. Я думал, у меня в жизни все по порядку будет, все по плану. Если бы тебя вчера не увидел, то через месяц женился бы. Я ведь вчера как раз ехал предложение делать. А тут ты. И все, я пропал. Это судьба, Варя. А судьбу не переломишь, как ни старайся. А когда, Варь? То есть, сколько времени ты думать будешь, а? Давай до завтра. Не знаю, Иван. Может, и до завтра мне времени хватит. Давай доживем до завтра, ладно? Хорошо. Доживем до завтра. Пока они говорили, солнце успело доплыть до горизонта, устроив вокруг себя привычный глазу багряный праздник. Было очень красиво и в то же время очень тревожно. Багрянец — очень тревожный цвет. Домой она заявилась поздно. Варя сразу прошла на свою половину, увидев, как мелькают в окне хозяйской спальни тени от включенного телевизора. Значит, улеглись уже. Продолжение сериала смотрят. Ну и прекрасно. Хоть с расспросами приставать не будут. Переоделась в домашнее, задернула оконную штору и услышала, как звонит в портфеле телефон. Глянула на дисплей и улыбнулась. Ага, размечталась, как же. Не будут с расспросами приставать. Наверное, в окно видели, как она домой пришла. «Иди, хоть ужином тебя накормлю, гулёна!» — ворчливо проговорила в трубку Инна Борисовна. «А то ведь так и ляжешь спать, голодная!» «Я не хочу, Инна Борисовна, спасибо. Тем более вы уже отдыхаете. Да ладно, иди давай, хоть чаю попей. И я с тобой попью, все равно не спится. Давай, давай!» Пришлось идти, не станешь же спорить. Хотя и понятно, что ни чай Инне Борисовне нужен. А любопытство разобрало, поговорить охота. Ну что ж, можно и поговорить, и даже посоветоваться. Надо же с кем-то посоветоваться, в конце концов. Когда словами свои сомнения проговоришь, решение принимать легче. Пока перебегала по двору на хозяйскую половину, подумала вдруг. А ведь и впрямь ей важно, что посоветует Инна Борисовна. Наверное, так же важно, как был бы важен материнский совет. Все-таки потребность в материнской заботе в любом человеке неистребима, даже когда этой заботы волею судьбы не имеешь. Может, потому она так и потянулась к Инне Борисовне, чувствуя ее доброе расположение. То-то она удивится сейчас, когда узнает, как быстро Иван предложение сделал. Инна Борисовна выслушала ее молча и без особого удивления. Потом вздохнула, проговорила с грустной улыбкой. — Да, устроила ты большой переполох, матушка. Сразу две семьи на уши подняла. Как там бишь у Толстого? Все смешалось в доме Облонских. А в нашем случае еще мягко сказать, что смешалось. И не в доме Облонских, а в доме Мышкиных да Степановых. Это вы семью Ивана имеете в виду, да? И семью этой Маши, его невесты? Ну да, кого же еще? А они что, уже все знают? А как они? Милая моя, здесь не город. Я ж тебе рассказывала, что Машина мать и мать Ивана — давние закадычные подруги. И отцы тоже дружат. И все без пяти минут родственниками себя считают. И давно привыкли к этой мысли. И вдруг, как гром среди ясного неба, землетрясение с наводнением, все рушится, только щепки по сторонам летят. Ты думаешь, никто не видел, как ты с Иваном на мотоцикле укатила? Да все уже знают, что ты... Это новость по интересности. Похлеще самого интересного сериала нынче котируется. Кто-то сочувствует, а кто-то и радуется чужому горю. Так уж и горю. А ты думала? Значит, вы посоветуете мне не... То есть прекратить это все? Да ничего такого я тебе не советую. Наоборот, Иван, партия очень хорошая. Бери, не оглядывайся. Я ж тебя только предупреждаю, что без неприятностей все равно не обойдется. Поняла? Да, я поняла. Вот и хорошо, что поняла. А ты хоть любишь его, Варь? Варя вскинула голову, посмотрела странно, мол, о чем это вы? А помолчав, произнесла тихо. В любом случае у меня бы не получилось влюбиться за такой короткий срок. Так ведь не бывает, что вы... Ну, не скажи. Вон, у Ивана же получилось. Я вообще считаю, что настоящая любовь такой и должна быть, с первого взгляда. Мой Сергей Семенович ведь тоже когда-то увидел меня и обомлел. И до сих пор млеет, как ты сама успела заметить, наверное. Да, я успела. Видимо, действительно так можно влюбиться, с первого взгляда. Но себе такого в данном случае сказать не могу. Варь, а ты вообще влюблялась когда-нибудь? Вот так, чтобы сразу? Да, было дело. Но это все в прошлом осталось. Тем более ничего хорошего из этого не вышло. Даже вспоминать не хочу. Ах, вот оно в чем дело. Значит, не зажила еще у тебя душенька. Ну, ладно, я тогда и спрашивать больше не буду. Захочешь, сама расскажешь. Нет, не стану я ничего рассказывать, Инна Борисовна. Зачем прошлое ворошить? Лучше забыть быстрее. Да понятно, понятно. Я ведь сразу поняла, девочка моя, что у тебя в этом смысле крылья обрезаны. Кто-то тебе очень и очень больно сделал, когда их обрезал. Но ведь это тоже не повод, знаешь, то есть замужество — не спасение. Вы и правда так думаете, Инна Борисовна? Не спасение? — тихо спросила Варя, опуская глаза. Не знаю я, Варь, это только тебе решать. Хотя это ведь смотря с какой стороны посмотреть. Я ведь тоже, когда с обрезанными-то крыльями, тоже своего душевного горя по самый край хватило. Ну да ладно. Не обо мне сейчас речь. У каждого семейная жизнь по-своему складывается. Кому-то в ней чувства нужны, кому-то чистый разум да верный расчет. Смотри сама, Варенька. Я выйду за Ивана замуж, Инна Борисовна, — твердо произнесла Варя, сама от себя не ожидая. Я предпочитаю разум и верный расчет, как и вы. Инна Борисовна улыбнулась, долго смотрела на нее, ничего не говорила. Потом вздохнула, произнесла тихо. «Ну-ну, это ведь твой выбор, девочка моя, только твой. Значит, будем к свадьбе готовиться и не бояться молвы да трудностей. Что нам эта молва? Поговорят да утихнут». «Инна Борисовна, а в Караваеве ЗАГС есть?» «А то! В Караваеве, как в Греции, все есть. К нам из окрестных поселков едут регистрироваться, не абы как. И вас с Иваном распишут, все честь по чести, не переживай. И платье белое тебе пошьем. У меня портниха такая искусница, знаешь, любой фасон из самого модного журнала скопировать может. А свадьбу в школьной столовой организуем, и за аренду платить не надо. Вон какая ты выгодная невеста получаешься. Твоему Ивану и раскошеливаться особо не придется. Хотя, я думаю, он последние портки из себя готов снять, если так срочно замуж зовет. С головой, выходит, нечаянная любовь накрыла. Прямо как в кино. Ну ты даешь, Варюха! Приехала и взяла себе самое лучшее. Надо же!